куда хуже, чем разряды электричества или опасность выдать себя Соколовым, применив хаос. Если воспользоваться этим способом, куница наверняка заставит меня пробовать свои кулинарные извращения. Я почувствовал, как меня подхватывает хорошо знакомая энергия и тянет прочь из мерзкой ловушки. Зацепив Марию, я поддал ускорение магии ветра, и мы вырвались на свободу. «Ку-у-да-ка-ак!» — возмутился Туринов всем своим существом. Аж вибрация пожиже прошла. Я понял, что победить Туринова сейчас не смогу, поэтому пришлось применять тактическое отступление. Дали дёру через дверь, в которую убежал Рафаэль. Он очень удивился, когда мы ворвались в помещение, потому что дверь-то была закрыта. Как, второй раз за все время я увидел на его лице реальные эмоции. Глаза натуженные, рот раскрыт, брови домиком. И второй раз за все время охренел уже я. Похоже, здесь хранились ингредиенты для опытов. Руды всех цветов, законсервированные части демоноидов и демонов, и люди. Точнее, клетки, в которых их держали. Они были сделаны из черной демонической руды, самой страшной для магов, потому что она блокировала магию. Пленников сейчас не было, но одно тело лежало на операционном столе, за которым пытался укрыться Рафаэль. «Да вы просто больные ублюдки. Действовать нужно было быстро. Доктора я прикончил без лишних слов, выбил решетку вентиляции, а затем нырнул в тень вместе с Марией и куницей». Туринов ворвался в кладовую, зарычал, увидев мертвого доктора и ринулся всей своей жижей в вентиляцию. Проглотил наживку. «Срань чернобожья, надеюсь, моя родовая магия не будет похожа на эту мерзость, Леопольд Туринов». Но сейчас были проблемы похуже даже, чем мерзотная магия Туринова. Мария находилась в тени. Для неподготовленного человека это смертельно опасно и мучительно больно. Даже без сознания она чувствовала, как спазмы сковывают ее от источника до кончиков пальцев. Удерживая девушку в шатком положении, я проскользнул на этаж выше и выскочил из тени прямо перед носом охраны. Те не успели ничего понять, прежде чем я порешал всех ударами меча. Немного передышки, и я снова потащил Марию в тень, пока Туринов не успел до нас добраться. По стенам уже раскатывались его зловещие рокоты и угрожающее журчание. Второе нахождение Марии в пространстве тени оказалось еще более тяжелым. Мне пришлось поддерживать ее состояние самостоятельно. Она уже не справлялась и могла погибнуть. Магии на это уходило много, а я и сам уже изрядно потратился. Но получилось добраться до первого этажа, снова наткнулся на патруль. На этот раз пришлось немного повозиться, но куница помогла. Мой клинок блестел от крови, стены были забрызганы кровью, на полу стекали лужи крови. А Туринов снова приближался. Нет, он был уже почти здесь. Под ногами пробежала вибрация, я почувствовал враждебную ауру и шаги нового патруля. Быстро схватил Марию и снова нырнул в тень. Секундой позднее в коридор вылился Леопольд. Он принял свою человеческую форму и безумными глазами рыскал повсюду. «Куда ты делся, гаденыш, выходи, бежать тебе уже некуда. Твои поганые родственнички сейчас дохнут». Что он сказал? «А, потом разберусь». Я не мог пошевелиться, чтобы не навредить Марии еще сильнее. Малейшие потрясения, и тень разорвет ее, а сил поддерживать ее источник у меня уже не было. Сука, похоже, придется рисковать. Причем не только собой, но и ей тоже. Провернуть штуку, которую мне не доводилось проворачивать ни разу. Я сосредоточился. Это потребует всего моего внимания. Отгородился от всего, что происходило вне тени, поймал баланс разума и магии, и начал вливать в нее энергию тьмы и хаоса. Глава 24. Источник Марии находился в очень шатком положении. Тень разрывала его на части, магии почти не осталось, и все держалось только на моей энергии, будто на клее. А когда тьма и хаос хлынули внутрь, пришлось сначала усилить контроль и влить еще больше собственной магии. Теперь уже я начал чувствовать вибрирующую, разрывающую боль. Снова пришлось восстанавливать равновесие энергии, чтобы облегчить ее. И скоро тьма и хаос начали вживаться в источник Марии, смешиваться с ее природной магией. Теперь уже тень начала вроде как помогать процессу. Мария морщилась, даже немного приходила в себя, все же дикую боль никто не отменял. Но когда уже все было почти готово, я почувствовал в тени чье-то присутствие. Сука, да что там еще? Почувствовав, откуда идет опасность, я метнулся в сторону, передавая Марию под присмотр куницы. Между нами растянулась нить магической связи, так что мне приходилось одновременно поддерживать питание источника Марии, контролировать тьму и хаос, чтобы они ее не уничтожили, и бороться с тенью, который я знатно надоел, а теперь еще отбиваться от поборника тьмы. Да что вас здесь развелось-то столько? Снова удар, мне удалось его отбить, но лишь в последний момент. На этот раз я столкнулся не с новичком, этот гад не боялся сражаться в тени, и он был намного сильнее меня нынешнего, потому что я его даже не видел. Снова атака, я почувствовал угрозу за секунду перед тем, как она достигла бы меня, увернулся, охватил пространство хаосом и ошпарил невидимку его разрушительной силой, а затем наступило затишье. Странно, я не мог уничтожить его полностью, лишь слегка задел ведь. Что случилось? Я выждал, убедился, что поборник исчез, подхватил Марию и дал дёру. Разбираться, что это было, сейчас не к месту. Туринов рвал и метал, кричал, даже прибил несколько своих же людей от отчаянной злости. Ну да и хер с ним. Я вынырнул из тени уже на улице. Возле машины стояли отряды людей Туринова, а наш водитель заперся в салоне. Меня заметили не сразу, и это позволило вырезать сразу пятерых. С Марией на плече это было не очень удобно, поэтому не 10, а всего 5. Затем в меня полетел град из стихийных снарядов, выстрелы, ругань и хрипы новых жертв моего клинка. Туринов уже услышал нашу заварушку, потому пришлось подлить хаоса в стихию ветра и мощным воздушным взрывом откинуть противников в стороны. Выиграв драгоценные секунды, я кинул Марию в салон, сам прыгнул следом, и водила втопил по газам. Мы свистом развернулись и под грохот магических снарядов вперемешку с криками Туринова рванули прочь. «Что происходит, ваша светлость?» – закричал водитель, когда мы убрались подальше. «Похоже, нам объявили войну. Гони в замок, наши в беде». Телефоны не отвечали. Я обзвонил всех, но на той стороне либо недоступно, либо гудки. Вашу мать, от злости чуть не разбил телефон на подлокотник. Нахрена вам эти штуки, если да вы не берете трубки? Ехали быстро, но позади не было видно погони. Неужели нас решили отпустить? Мария корчилась рядом на сидении. Я влил в нее силу хаоса и тьмы, но как именно они подействуют, оставалось только гадать. Эти силы, они меняют источник, а вместе с ним оказывают влияние и на человека в целом. Источник мага – это сосредоточение его силы, хранилище энергии и наследства, которое передано от предков. Аристократы во многом отличались тем, что в их источниках таилась особая магия, недоступная другим людям. Стихийную магию могли в той или иной мере использовать все, но родовую – только члены одной семьи. А такие силы, как тьма и хаос, полностью изменяли источник. Когда я попал в клан Чернобога, мне пришлось вытерпеть мучительные часы вливания тьмы, а затем еще более мучительные дни адаптации. Я был слаб, а родовой магии мне не светило. Поэтому клан Чернобога даровал возможность достичь вершин магического могущества. Возможность, которую я, по сути, слил. Но, как говорится, что не делается, все к лучшему. Надеюсь, зато теперь у меня была полноценная магия хаоса, а вот ее насильно не вливали. Поборники тьмы сами осваивали это таинство, поглощая опасную энергию крохами. Но мне пришлось напоить Марию с горла, чтобы уравновесить тьму. Так что оставалось надеяться, что все сработает как надо. «Долго еще до замка?» – спросил я водителя. «Минут 10», – ответил он через плечо. «Не спеши. Стоп, тут стоит уточнить, что это говорил не я. Меч оказался в моей руке прежде, чем я успел осознать, что в сидении напротив расположился закутанный в черную форму с капюшоном человек. На его лице была магическая маска, но широкий оскал проглядывался даже через нее. Ученик куницы освоил хаос, промурлыкал чернобожец в знакомой манере. «Интересно, интересно, надо запомнить. Шац!» Я немного выдохнул, узнав его, но меч не убирал. «Что ты здесь делаешь?» Он покачал перекинутой через колено ногой, открыл мини-холодильник с алкоголем и достал оттуда чертовски дорогой коньяк. «Не возражаешь?» – покачал он бутылкой. Та булькнула, наверх поднялось несколько пузырьков. Не дождавшись ответа, он положил на подлокотник клинок и потянулся за стаканом. «Обожаю кататься в дорогих машинах. Здесь всегда найдется выпить». Я присмотрелся и узнал клинок. «Это Шац едва не прикончил меня в тени». «Из ша-ша-ай!» – прошипел Шац, хватая стакан той рукой, которую я ошпарил хаосом. «Вообще-то было больно. Вообще-то ты хотел меня прикончить. Кто тебе сказал эту дурость? Не знаю как, но я отчетливо чувствовал, как Шац возмущенно раскрыл глаза. А что это было тогда? Теперь возмутился уже я. Любопытство. К тому же, меня поставили сторожить, а не убивать». Я глянул в окошко водителя. Тот, судя по всему, ничего не слышал и не видел из-за магической завесы. Способности Шатца даже теперь пугали. И с хаосом не уверен, что справлюсь. Неужто решил нарушить договор? Усмехнулся я. Меня Шат пустил. Хотя это был довольно поспешный вывод, пока он сидел в моей машине. Шат налил коньяк в стакан и немного покачал его на свету. Янтарный напиток переливался золотистыми отблесками. Мне заплатили только за поимку тех, кто пробрался в больницу без разрешения. Он сделал глоток, приоткрыв маску, и с наслаждением выдохнул. Тебя они сами впустили, так что пусть читают договор внимательнее, или доплачивают за услуги. Бесплатно Шац не работал. Я даже слышал, что он со спокойной совестью смотрел, как погибает группа, которую он сопровождал в диких землях. Ребята хотели поохотиться на редкую серебристую капибару, довольно безобидного демоноида, которого богачи любили держать у себя в качестве домашних животных. Она всегда стоила огромных денег, но обитала в самых опасных уголках диких земель. Так вот, Шац со спокойной душой наблюдал, как стая отнюдь не безобидных демоноидов расправляется с заказчиками. А когда заказчики закончились, с таким же спокойствием повернул обратно, потому что ему заплатили только за сопровождение по тайным тропам, но не за охрану. А подписывать новый контракт ребятам было немного неудобно. Ты сказал, тебе было любопытно. Почему? Шац смаковал коньяк с явным наслаждением. А я почувствовал, как моего бедра слегка коснулась Мария. Она еще не пришла в себя. Немного морщилась, обхватила живот и подогнула колени. Я контролировал состояние ее источника, чтобы не было неожиданностей. Пока все протекало нормально. Я был уверен, что ты сдохнешь, ответил Шац. А ты не только выжил, но еще каким-то образом освоил хаос. И ты еще спрашиваешь, почему мне любопытно. Мир поборников тьмы отличался чрезвычайной осторожностью. Высшие адепты, настоящие мастера тьмы, скрывали не только свою личность, но и силы. А еще все старались скрывать известную им информацию. Начинающих мастеров можно было раскусить, но мой прежний уровень магии, например, знал только я. Шац был высшим мастером, и я не мог знать точно, насколько он был силен. И даже несмотря на довольно длительное знакомство, не мог знать, как он отреагирует, если поделиться хотя бы частью моих нынешних знаний. Вижу, Куница, я о подобном тебя предупреждал, улыбнулся Шац. Его рот все еще был открыт. Да, тогда давай заключим еще одну сделку. Он наклонился немного вперед, скрипнув кожаной обивкой сиденья, а голос зазвучал серьезно, без тени ухмылки. Я чувствую, как в мире происходит что-то странное. Баланс тьмы и света и без того был не к черту, но теперь его и вовсе колбасит. Он может чувствовать даже это, насколько сильно он освоил таинство. Я уверен, что ты в этом как-то замешан, как и твое чудесное спасение и уровень владения хаосом. Расскажи мне, и я поделюсь информацией, которая стоит целого состояния. Я молча мерил его взглядом. Скажем так, эта информация может спасти твою жизнь и сохранить твой род, который сейчас находится под угрозой. Я знаю, иначе зачем мы летим в замок, не-е-ед, снова ухмыльнувшись, протянул Шац. Дело куда интереснее. С этой мелкой проблемой вы уж как-нибудь справитесь, но потом придется отбиваться от КХМ. В общем, решай, информацию за информацию, утоли мое любопытство, и не придется тыкать мечом вслепую. Я все еще держал клинок наготове. Рукоять приятно давила на ладонь ребристой поверхностью. Смог бы я прикончить Шатца сейчас, если бы он решил напасть? Вряд ли. Ну, решил, предложение действует, пока я не опустошу стакан этого шикарного напитка. Поспеши, коньяка осталось на пару небольших глотков. Шац заключает магические контракты, обмануть его не получится. А вот получится ли не ляпнуть лишнего, Шац сделал еще один глоток. Времени на раздумья не было. Что ж, придется рискнуть. Как не смешно это признавать, сейчас мне нужно спасать род Соколовых, а не стирать его с лица земли. Однако всему свое время. Хорошо, вздохнул я. И только Шац потянулся ко мне с довольной улыбкой, я добавил, но ставки несколько неравные, не находишь? Ты о чем? Лыба осторожно сползла вниз. Хе-хе, я открою довольно глобальные таинства, они касаются всего мира, а ты, всего лишь опасность одному из многих родов империи. Теперь молча мерил взглядом уже Шац. Он поставил стакан в подстаканник, поменял ноги местами и немного побарабанил пальцами по колену. И что ты предлагаешь? Ты выполнишь один маленький заказ. Уверен, плевое дело для тебя. Какой заказ? Боюсь, пока я раскрыть не могу, только если согласишься. Насколько тебе любопытно, Шац, я провел с ним достаточно времени, чтобы узнать одну особенность этого великого прохиндея. Любопытство, его наркотик. Уверен, интрига, которой я окутал одолжение, лишь повысила ценность для него. Только из любопытства Шац мог нарушить осторожность. Хорошо, с нотой недовольства согласился он, снова протягивая руку. Его кисть окутали темные дымчатые языки маги. Я ответил на рукопожатие, и они перетянулись на мое предплечье, слегка засияв. «Ты раскроешь мне свой секрет», — проговорил Шац. «Касаемый моих тайных знаний о балансе сил в мире», — уточнил я, на что получил одобрительный оскал. «А я расскажу, какая опасность поджидает твой род. Опасность, которая действительно может уничтожить его. Именно та, которую ты имел в виду, завлекая меня в эту сделку. Та опасность, о которой я не знаю. Прошу, прояви хотя бы толику доверия». И как он сам не рассмеялся от своих же слов. «Хорошо, как ты и сказал, расскажу про опасность и выполню твой маленький заказ, если это будет в моих силах». «Согласен», кивнул я. «Согласен», ухмыльнулся Шац. Магия еще раз вспыхнула, на этот раз сильнее, а затем рассеялась. Контракт был заключен, и Шац снова откинулся в кресле, плеснув себе еще коньяка. «Говори», — махнул он, и я рассказал. Начал с того момента, когда Чернобог явился по мою душу. Чичева, Шац чуть не расплескал коньяк. «Сам бог тьмы явился к тебе». «Да, именно он, именно ко мне. Но почему?» Кажется, Шац ревновал. Это было так на него не похоже, что даже смешно. Он увидел во мне потенциал. «Хаос», уже успокоившись, догадался Шац. «И не только об этом, как оказалось. Ты вытащил яд Гаргары хаосом?» Я молча кивнул, а Шац проверил запястье. «Если бы я соврал, магия контракта заставила бы меч страдать, пока не скажу правду. И зачем он объявился?» Тут я уже рассказал про нарушенный баланс света и тьмы, возникающие из-за этого прорывы, и что виноваты в этом ленивые безответственные боги, которых мы почитали своими творцами. Так оно и было, конечно, но подробности бесили. Мне пришлось рассказать про задание Чернобога и его план по восстановлению равновесия через клан Соколовых. Шац выслушал, молча потягивая коньяк, и заговорил только, когда я закончил. «Поверить не могу, целый мир зависит от какого-то мальчишки, бред». «Ну, с мальчишкой он не совсем угадал, но я его понимаю. Для этого мне и нужен заказ, от него выполнения зависит успех». Шац внимательно посмотрел на меня, кажется, он немного переборщил с коньяком, потому что салон начал пахнуть алкоголем. Так я узнал еще один секрет Шаца, он алкоголик. «Но сейчас не об этом, народ Соколовых наложено, заклятие», — прервал он меня, «я знаю». «Что ж, неудивительно, и ты должен найти способ его снять». Шац опустошил стакан залпом, хотя он был наполовину полон. «Идет, хотя выбора у меня все равно нет». На этот раз он не стал убирать пустой стакан, а тут же потянулся к бутылке. «Теперь слушай, чего стоит опасаться в ближайшее время, малец с потенциалом?» «Не, он точно ревновал. Против вашего рода затеяли заговор, прямиком из императорского дворца. Надеюсь, это не все, потому что я в курсе». «Но ты не в курсе, кто именно организовал заговор». Я внимательно смотрел в его глаза, точнее, в то место на маске, за которым они должны были быть. «И кто же?» «Сам император, Дмитрий Соколов. Когда мы ворвались на территорию замка, нас спасло только то, что охрана помнила машину и номер». «Чё за херня?» – воскликнул я, выпрыгивая из салона. «Все было на своих местах. Я уж думал, тут бойня вовсю идет». После разговора с Шацом я немного прихренел, если честно. Бодаться с самим императором. Этот помазанный белобогом ублюдок решил, что победоносный сокол пользуется слишком большой популярностью у народа, и что куда важнее, в армии. Поэтому выход, конечно же, был один, избавиться от конкурента за народную любовь. «Где ж ты, сука, был 10 лет назад?» По словам Шаца, император поручил это дело начальнику тайной канцелярии. Настолько тайной, что личность его была неизвестна даже клану Чернобога, но известен исполнитель, субподрядчик, так сказать. Но от канцелярии действовал некий князь Азарьев, Август Эдуардович. Вячеслав Залесский тоже был замешан во всем этом. Не по словам Шаца, это уже мои догадки. Думаю, он как раз и натравил на нас балконских, которые почему-то до сих пор не явились на битву. «Ну, и как это понимать? Ты чего творишь?» — прогремел голос Дмитрия. Тот стоял на балконе, глядел на меня с удивлением. а затем на открытой площадке за бойницами показался Святополк, сверкающий задорной ухмылкой. Видно, прознал, что к нему гости прибыли. О чем это он? Вот черт, рядом со Святополком встали Милана с Ингой. Что они тут делают? Всем быть наготове, крикнул я. Балконские нас передали. Вы какого хрена трубки не брали? Эти идиоты отреагировали, зависнув с глупыми рожами. Милана с Ингой взволнованно переглянулись, а Святополк решил снова съязвить. Эй, юмор у тебя так себе, кузен. Мы развлекали прелестных дам, между прочим. Пока ты где-то, тут его прервал грохот взрывов. Что за? Нас со всех сторон атаковали. Сотни людей хлынули будто бы из ниоткуда и накинулись на остатки нашей охраны. Несколько турелей были взорваны, остальные начали палить по противникам. Святополк, кажется, еще не понимал, что конкретно происходит, но быстро среагировал и ринулся в атаку. Дима последовал примеру брата и спрыгнул с балкона. Милана с Ингой присоединились ко мне. «Что происходит?» – воскликнула Инга, отправляя огненный снаряд в троих человек, бегущих в нашу сторону. Балконский свихнулся, вот что, догадалась Милана и достала из источника увесистую пушку. Подворье охватили вспышки битв. Мы разобрались с несколькими группами бойцов и уже хотели двинуться дальше, но внутри замка вдруг тоже прогремел взрыв. «Стас!» – воскликнула Милана. «Он еще в замке!» – и побежала внутрь. «Милка, стой, дура!» – закричала Инга и побежала следом. «Они совсем рехнулись, что ли?» «Да вы издеваетесь!» – вздохнул я. Затем отбил летящий в меня снаряд льда, сшиб ветряной пушкой наглеца, который его в меня отправил, и побежал в замок. «Кажется, сегодня у меня судьба такая – оберегать мадам. Чутье у меня было настороже. Подсказывало, там таится скрытая опасность. Однако я даже не знал, какая там вообще есть опасность, поэтому ничего конкретного мне это чутье не дало. И я ворвался в замок, чтобы рвать и метать, сразу с мечом и огненным шаром наготове. Но вдруг понял, что вокруг тишина. Твою мать, за спиной захлопнулась магическая ловушка. Замок окутала пелена темного пространства, и теперь никто не мог покинуть его или войти внутрь. Пока тот, кто наложил заклинание, не отменит его, ну, или его не убьют. Я отлично знал, как работает ловушка тени, потому что это была техника клана Чернобога. Какого хрена они вообще участвуют во всем этом? Глава 25. Что происходит? Милана тоже почуяла неладное. Кажется, мы вляпались в огромную проблему, догадалась Инга. Девчонки, даже не глядя друг на друга, встали спиной к спине. У них явно была отработана определенная техника на подобный случай. Это хорошо, потому что нас уже начали атаковать. Первым попал под раздачу я. Как и ожидалось, это были чернобожцы, мать их за ногу. Мне удалось отбить два последовательных удара, но в ответ достать их не получилось. На глазах у девчонок использовать скачки в тень еще нельзя. Они, кстати, тоже держались, и вполне неплохо. Уже отбили несколько нападений, правда, Милана тратила патроны, стреляя в воздух, а Инга слишком сильно старалась задеть поборников и едва не открывалась слишком сильно. Врагов было несколько. В гостином зале, где мы стояли, их таилось пятеро, но в самом замке не меньше 10. «Стас, берегись!» Со второго этажа раздался голос телохранителя. Затем прогремел взрыв, прошипело пламя. Громкие атаки были не в стиле поборников, так что шумел сам Стас. Похоже, он решил силой прорваться наружу. Так что если Балконский добьется своего, от родового гнезда у него ни хрена не останется. А вот мне надо было поскорее что-нибудь придумать. Уже трое из пяти поборников переключились на меня, поняли, откуда идет главная опасность. А значит, я мог увести их подальше и по-тихому уничтожить. Для этого пришлось подставиться под удар. Я отлетел в сторону под взволнованные возгласы девчонок и проломил спиной с каменным панцирем стену, чтобы смягчить удар и чтобы скрыться в соседнем помещении. Милана с Ингой пытались ринуться мне на помощь, но их быстро остановили. Идиоты. Они сами развязали мне руки. Я ухмыльнулся, отразил еще один удар, ощутил холодное прикосновение тени, и вдруг потолок рухнул, а прямо передо мной упал Стас. Упал, тут же вскочил и только затем увидел меня. «Какого хрена ты тут делаешь?» – воскликнул он. «Это мои слова». Мигом позже я отразил высунувшийся из тени клинок и заблокировал вспышку молнии. «Не мешайся». Стас поярче вспыхнул своими огненными крыльями и взлетел обратно на второй этаж. А я решил, что стоит снова воспользоваться услугами моего любимого друга демона. Куница вылетела из источника и нырнула в тень. Судя по манере, поборников было много, даже слишком много, если честно, но ни один из них не мог похвастаться уровнем хотя бы опытного мастера. Удар истине погнали меня следом за Стасом, а там еще показался его телохранитель, так что самому нырять мне было нельзя. А вот куница справилась довольно быстро. Готовясь отразить следующий выпад, я подал ей сигнал, и вместе с кинжалом показалась удивленная маска поборника. Ну, удивленная, это я уже додумал. Но наверняка он офигел, когда кто-то вытолкнул его мне на растерзание. Легкое движение навстречу, нырок под вражеский клинок, а затем быстрый выпад в шею. Минус один. Замотанная в черные тряпки тушка рухнула у моих ног. Второй не стал ждать и тут же показался. Куница снова выпнула его наружу, но он оказался тем еще ловкачом, почти увернулся. Я задел его плечо, темная кровь хлынула из раны, а сам он кувыркнулся и приземлился рядом. И тоже был крайне удивлен. Я уверен, добить его не удалось. Со спины нацелился третий, этот уже оказался осторожнее, и кунице не удалось бросить его прямиком на мой меч, а второй тем временем уже навострился обратно в тень. «Эй!» — воскликнул я. «Куда это ты?» Но только ринулся вдогонку, как снова из тени потянуло угрозой. Пришлось переключить внимание, отразить довольно странную серебристо-фиолетовую магию. Тут же со спины появился второй поборник. Он нацелил в меня клинок, но слишком сильно высунулся из тени и тогда. «Агрх!» — попался. Телохранитель Стаса, я помнил, что он прикольный парень, но совершенно не помнил его имени, прибил гадину здоровенным булыжником, покрытым кучей острых кривых выступов. Бедолага еще долго будет корчиться от боли в спине, пока не сдохнет. Снизу раздались крики девчонок, кажется, их задели. Черт, мне нужно поскорее разобраться с этими ублюдками. Последний чернобожец, судя по всему, не оставил надежды подловить меня. Надо признаться, он стал опаснее. Его странная серебристо-фиолетовая магия настораживала. Я вроде давненько отразил тот удар, но клинок до сих пор гудел и вибрировал в руке. Снова удар. Клинок загудел еще сильнее и не собирался останавливаться. Еще удар. И еще. На последний я уже ответил уворотом, едва проскочив под кромкой лезвия. А меч пришлось убрать в источник, он чуть ли не волнами исходил. «Что ты, блядь, такое?» — прорычал я сквозь зубы. Но вместо ответа снова эта проклятая магия. Куницу пришлось отзывать обратно. Похоже, я ошибся, и мы столкнулись с мастером довольно высокого ранга. Не стоит рисковать. Стас продолжал крушить все вокруг, а телохранитель ему в этом помогать. С ними сражались трое чернобожцев, если я правильно уловил. От огненных крыльев заполыхали гобелены, мебель, шторы. Замок стал похож на раскаленную печь, а от дыма приходилось спасаться магией ветра. Снизу до сих пор доносились выстрелы, но теперь они были более редкими, точными и выверенными. Милана училась на ходу под матерную ругань Инги, чьи снаряды иногда почти долетали и до меня. Борьба шла полным ходом, а значит, я мог положиться на ребят и заняться этим фиолетовым уродом. Тенью пока пользоваться нельзя, но ничего, я и так не лыком шит. Серебряно-фиолетовая магия чернобожца точно влияла на физические объекты. А что насчет ответной магии? В очередной раз я встретил атаку собственным снарядом смешанных стихий воды и ветра. Как только энергии столкнулись, вода испарилась в серебряных молниях, а воздух рассеялся, поглощенный фиолетовой дымкой. Родовая магия, а это оказалась именно она, чаще всего была сильнее обычной стихийной. Поэтому часть атак чернобожца добралась таки до меня, и в грудь ударила странной смесью оцепенения и удушения. Я не гурман боли и вообще стараюсь делать так, чтобы ее испытывать пореже, так что в разновидностях не настолько силен. Но ощущения были действительно странные. Тело сковало от серебристых молний, а фиолетовая дымка осела в легких едкой слизью. Появилось стойкое ощущение, что мне надо откашляться, да только это никак не получалось, и в горле засел ком. Че что за? Я только успел немного прийти в себя, как чертов снаряд снова вырвался из тени. Кое-как от него увернулся, а от новой атаки отгородился воздушным щитом, которого потребовалось вдвое больше по затратам, чтобы погасить урон. Надо выманить гаденыша из тени. Как работает эта проклятая магия, объяснять не в правилах клана Чернобога, так что не стоит ждать театральной речи о том, почему мой противник мегакрут. А если я могу только защищаться, дела плохи. Здесь было два выхода. Первый – переждать. Ходить в тени – это не в парке прогуливаться. Магию жрет только так, да еще и источник поглотить постоянно пытается. Но если поборник достаточно опытный, хрен его пересидишь. И второй вариант. Блин, он довольно непростой. Нужно вывести противника из себя, нарушить течение магии в его источнике. Тогда тень будет слишком опасна, чтобы в ней находиться. Но как вывести из себя хладнокровного ублюдка? Пойдет любая сильная эмоция, только бы он ее не ожидал. Кажется, у меня есть идея. Жаба душит, но сдохнуть второй раз не вариант. Однако нужно подготовиться. Я отбил еще несколько атак, передвигаясь все ближе и ближе к перилам, откуда был виден первый этаж. Милана с Ингой еще держались, но видок у них был. Волосы растрепаны, лица румяные, дышали тяжело. Платья, в которых они прибыли погостить, местами изрезаны. Самое то, я спрыгнул вниз и приземлился рядом с ними, попутно отбивая атаку своего надоедливого противника и помогая девчонкам справиться с очередной волной нападений. «Как там дела наверху?» — крикнула Инга, запоздало отправляя водяной серп в закрывающуюся брешь в пространстве, а вдогонку — несколько выстрелов из пистолета. Она не успела, и брешь закрылась прежде, чем атака достигла цели. «А вот мне придется успеть, иначе хана. Второго шанса не будет, все нормально, но у меня к вам будет большая просьба, дамы». Чего удивилась Милана, шмальнув по сверкнувшему кинжалу. «Какая еще просьба?» Инга отразила выпад мечом и отправила в ответ ледяные снаряды. Я вытащил из сумки сиреневую руду, осклабился и сказал: «Встаньте как-нибудь вызывающе». На немые вопросы на лицах девчонок и показавшиеся из тени клинки, я взорвал руду и ветром направил густой сиреневый дым в сторону противников. Сиреневая руда – мощный афродизиак. Ее используют для лекарств или просто чтобы обострить ощущения. Камешка, что был у меня в руке, хватило бы на целую аптеку таблеток для потенции. Я же разом высвободил всю таящуюся в ней энергию. Часть поглотила фиолетовая магия поборника, но лишь часть. Куча дыма хлынула в бреши тени, исчезнув там следом за чернобашцами. «Что ты сделал?» Милана с выпученными глазами посмотрела на свои дрожащие, дико сексуальные ножки. Такие округлые, упругие, притягательные. И это милое личико так манило, что я еле сдерживался. Мы все еле сдерживались. Фиолетовый дым подействовал почти сразу. Не может быть. Инга сопротивлялась чуть лучше. Но и она надула губки и взглянула на меня такими открыто жаждущими и оттого удивленными небесно-голубыми. Тут из тени вывалились чернобашцы. Первого я подловил почти случайно и клинком продырявил ему грудь. Второй, кажется, совсем потерял рассудок и кинулся на стоявшую перед ним Ингу, растопырив пальцы на руках. Инга айкнула, наотмашь рубанула мечом, и извращенец рухнул у ее ног. А третий, этот действительно оказался опытным мастером тени, сдержался, засранец, и попытался удрать, но я тоже сдержался. Ха, столько времени тренировать выдержку на фоне подростковых гормонов, да я покруче любого монаха. Мне удалось настигнуть ублюдка через пару секунд. Меч вот-вот отсек бы его голову с плеч, но гаденыш оказался шустрый. Он извернулся, заблокировал удар, снова выпустил эту свою фиолетовую завесу. Зараза, если бы не действие сиреневой руды, хрен бы у него что получилось. Но я хоть и был самим воплощением выдержки, все-таки последствия ощущал. Поэтому успел только отразить выпад, когда он уже снова нырнул в теневой проход. Сражаться в тени он не смог бы, а, значит, просто сбежал. Решил рискнуть, даже просто передвижение в том межпространстве было опасным делом. Что ж, если меня боятся больше тени, это приятно. Пары сиреневой руды тем временем разошлись по горящему замку, поднялись на второй этаж. Удивленные Стас и его телохранитель наблюдали, как из тени вываливаются поборники тьмы. Без лишних слов со всеми покончили быстро. Кроме одного, тот гаденыш, которого я ранил, помчался прочь из замка, завеса тьмы уже распалась. Пары афродизиаков скружили мне голову, и я не успевал догнать его, уже чуть не проклиная собственные яйца. Но вдруг двери разлетелись на кусочки, и на пороге показался Святополк. Кузен долго не думал, быстро и правильно оценил обстановку и оглушил беглеца крепким ударом земляной магии. «Языком будет пригодится», — пожал он плечами. «А вот это зря. Но позаботимся о чернобашце потом. А чем это у вас пахнет?» Принюхался Святополк. «Наружу!» — крикнул я девчонкам, и они меня тут же послушались. Выбегали на свежий воздух так, будто внутри была заложена бомба. В штанах, конечно, горело, но это могло жутко помешать в разгар битвы, которая, кстати, продолжалась. Похоже, балконские не так безалаберно отнеслись к заклинаниям в собственном поместье. Они расставили повсюду ловушки и мины. Наши парни то и дело натыкались на них и теряли боеспособность. К тому же, нас осталось мало. Дима сдерживал кое-как отряд противников вместе с десятком бойцов. Из замка показались Стас с телохранителем. Милана с Ингой сейчас были в несколько потерянном состоянии, но вроде держали оружие более-менее ровно. А я, ну, мне не привыкать. Такое ощущение, что все это время я готовился именно к грядущей битве. «Хватит отдыхать», — воскликнул Святополк, — «давайте за дело». И мы ринулись в атаку, сметая отряды балконских прихвостней. Под натиском сразу нескольких аристократов они дрогнули и начали пятиться. Вкус победы уже ощущался на губах почти так же, как приторный привкус афродизиака. Но вдруг земля под ногами начала меняться. Сначала ботинки хлюпали, будто по осенней грязи, затем и вовсе появились лужи. Но не как после дождя, а мутные, густые, болотные. «Зараза», — оскалился я, — «этот ублюдок никак от меня не отстанет». Инга с пистолетом, Милана с пушками. Из водянистой вонючей жижи, за которой спрятались остальные противники, показался барон Туринов. «Вот я тебя и догнал, щенок», — прорычал барон Туринов. «Сука», — вздохнул я, глядя в его водянистые маньячные глаза. «С этим уродом прямо не хотелось сражаться. Не, я не брезгливый. Черной работенки за прошлую жизнь повидал, уж поверьте. Но блин, он же буквально сам превращается в жижу и атакует, получается, самим собой. Такого тесного контакта мне бы повторять не хотелось бы. Ни со старым, ни с противным и, самое главное, ни с мужиком. Но у судьбы свои планы. Передышка тянулась недолго, и скоро мы опять начали сражаться. Милана, Инга и бойцы из охраны продолжили перестрелку с армией Балконского, а я с братьями Соколовыми кинулся в атаку на барона. Он поглощает магию, предупредил я их, но Стас все равно решил проверить мои слова и запустил в Туринова здоровенный огненный шар. Братишка выглядел взбудораженным. Видимо, даже легкие пары сиреневой руды не оставили его равнодушным. Глаза дикие, злобный оскал на морде лица. Жуть. Туринов превратил территорию перед замком в сплошное болото и сам растворился в нем. Чтобы не увязнуть, приходилось постоянно двигаться. К счастью, теперь сражались не в тесном подвале, а на открытой местности, так что было значительно легче. Правда, мы оказались в тупиковой ситуации. Бить барона напрямую не было смысла, ответить он мог только в прямом столкновении. В итоге мы порхали над болотом, высматривая уязвимости и время от времени подкармливая этого монстра магическими снарядами. Вдруг подавится, у меня были представления, как справиться с поглощающей магию жидкостью. Но никто из нас не имел подходящей способности, подходящей и достаточно мощной, если быть точнее. Тьма и Хаос смогли бы справиться, но их сейчас подключать нельзя. Вдруг Туринову надоело ждать, когда мы спустимся к нему, и он достал новый козырь. Болото закипело, мутная жижа бурлила, пузырилась, затем начала плеваться гейзерами. А после из толщи показался сам Леопольд. Его голова и туловище обрели человеческий вид, а все, что ниже пояса, осталось жижей. В таком виде он ринулся вверх, будто оседлав волну, и напал на Стаса. Тот оказался ближе всех. Руки Туринова превратились в жидкие клинки, вытянулись. Стас уворачивался, но они извивались и преследовали его. На помощь поспешили Святополк и Дмитрий. Они задержали барона магическими снарядами, но затем пришлось поспешно отступать. А пока водяная ножка нашего противника растягивалась и становилась все тоньше, у меня созрела одна идея. «Саня, помогай!» — воскликнул Святополк, пока Дима отбивался от нападок Туринова. Барон теперь переключился на него, оставив Стаса со Святополком позади. «Как раз то, что нужно. Свят, ко мне!» — воскликнул я. «Стас, атакуй!» Как ни странно, но они послушались. Точнее, Святополк не стал пререкаться и ринулся в мою сторону. А Стас, мне кажется, и без того собирался накинуться на барона. Его продолжало штырить от афродизиака, так что на месте Туринова я бы опасался. Хотя сам Туринов служил нехилым таким антидотом для сиреневой руды. Это меня и спасало сейчас. Главное, не смотреть вниз, где сражались девчонки. Их возгласы и вздохи и без того сбивали с толку. Итак, Туринов завязал схватку со Стасом и Дмитрием. Его водяная ножка растягивалась, становилась все тоньше и тоньше. И наконец я подал сигнал Святополку. «Бей льдом!» Изо всех сил. Вдвоем мы обрушили на барона мощную морозную бурю. Жижа начала замерзать, а Туринов, заметив это, наконец-то занервничал. Он прорычал что-то невнятное, попытался извернуться, но жижа уже застыла. Но барон не был бы бароном, если б не нашел выход. Довольно рисковый, но... черт возьми, выход. Он сам переломил замороженную часть себя, и, пока мы не добрались до головы, полетел вниз, к своему болоту. «Не дайте ему коснуться земли!» — воскликнул я, ринувшись следом. Святополк кинулся одновременно со мной, а Стас с Димой последовали за нами. Вчетвером мы осыпали ублюдка льдом, но он умудрялся отбиваться, выставлял щиты из мутной воды раз за разом. Они твердели, разбивались на осколки и падали следом, а мы не успевали завершить начатое. «Засранец!» — от отчаяния крикнул Святополк. «Ну же!» Его снаряд устремился следом почти вертикально вниз, но Туринов был в нескольких метрах от болота, и снаряд не поспевал. Осталось всего пара метров. Я пикировал, ускоряя себя ветром и огнем, но все же понимал, что не успею догнать. Он уже почти коснулся гладкой зеленоватой поверхности, в которой показалось мутное отражение его безумных глаз. И вдруг передо мной кометой промчался черно-золотое пятно. Удар. Хлопок. Туринова снесло с места под звуки разбивающегося стекла, а на там, где он только что был, возникло облако мелких ледяных осколков и морозного пара, от которого защипал нос. Лед переливался необычайно серебристым цветом, а поверхность болота, на которое он падал, быстро замерзала. Что за черт? Я был так удивлен и не сразу понял, что произошло, и потому лишь спустя несколько секунд увидел Марию, стоящую посередине замерзшего болота, а на здоровенном мече, который она держала с несуразной легкостью, была нанизана ледышка из Леопольда Туринова. Кажется, Мария уже освоилась с новыми силами. Осталось понять, как это теперь повлияет на меня. Глава 26. Она стояла в своей черно-золотой форме, закрывающей шрам на груди. Под стройными длинными ногами поднимался серебристый пар, тело изгибалось в талии, чтобы одной рукой держать огромный меч острием кверху. Кожа стала бледнее, и без того холодные глаза теперь, казалось, могли замораживать одним лишь взглядом. А застывший в безумном оскале Туринов, нанизанный тот самый здоровенный клинок, казалось, от взгляда и покрылся льдом. Его руки тянулись к лицу Марии, будто хотели коснуться ее. Прямо снежная королева, ни хрена ж себе, с придыханием удивился Святополк, и я был с ним полностью согласен. Болото начало сжиматься, магия барона наконец-то заканчивалась и будто пожирала сама себя. Бойцы Балконского довольно быстро сориентировались в ситуации и решили, что стоит поскорее удрать. Ну, нет, дорогие мои, раньше надо было думать. Милана с Ингой, словно разъяренные фурии, бросились на убегающих врагов и с особой яростью принялись их уничтожать. Милана прерывала автоматную очередь, только когда заканчивался магазин, а Инга ринулась в гущу врагов, кроша их магическими снарядами, дырявя пистолетом и рассекая клинком. Вот она, сублимация. Мне, кстати, тоже бы не помешала. Сиреневая руда была довольно стойкой штукой, поэтому я с мечом наголо присоединился к общему веселью. Некоторые противники успевали понять, что бегство не вариант, и разворачивались обратно, чтобы дать отпор. Некоторые командиры даже пытались собрать бойцов в контратаку. Спасибо им, достойная смерть. Скоро мы зачистили окрестности замка и собрались неподалеку от входа. Потерь было много. Почти вся охрана перебита еще в самом начале, девчонок потрепали, братишка с кузенами тоже были в ссадинах и потеках. Да и я, если честно, подзадолбался. Но отдыхать пока нет времени. Нужно еще уладить пару. Он сдох, воскликнул Святополк. Нужно уладить только дело. Пленный чернобожец не стал ждать, пока его начнут пытать, и покончил с собой, высвободив хаос. Он наверняка хотел устроить крутой взрыв. Купим красиво, так сказать, но силёнок хватило лишь на небольшой хлопок, который мы и не заметили в пылу битвы. Картина, конечно, получилась нелицеприятная, к тому же, смрадная, но одной проблемой меньше, так что я не против. Допрос поборника тьмы мог привести к неожиданным последствиям, особенно для меня, так что его смерть была на руку. Только вот я беспокоился, что он убежит, пока мы будем разбираться с противниками. Хуже пойманного чернобожца только сбежавший чернобожец. Кстати, такой тоже имелся. Нет, все-таки проблем оставалось две. Таинственный поборник с родовой магией. Такие в нашем деле встречались редко. Но сейчас нужно понять, насколько я влип со спасением Марии. А вот и она. Господин, девушка слегка поклонилась, приветствуя меня каким-то отстраненным голосом. Мария, кажется, нам нужно поговорить. Да, наверное. Она слегка нахмурилась. Новая магия наверняка сбила ее с толку, а ответы спрашивать было не у кого. Давай сядем в машину. Я жестом пригласил ее, даже приоткрыл дверь, хотя в данном случае этикет говорил об обратном. Водитель со шалелыми глазами вцепился в руль и смотрел на нас через зеркало заднего вида. «Ты там все», — кивнул я. «Можешь выйти, пожалуйста, там теперь безопасно». «Ха, хорошо». Он с усилием разжал пальцы и покинул салон. «Бедняга, его уже дважды чуть не прикончили. Премию что ли выписать? Что произошло, когда я потеряла сознание?» — спросила Мария. «Представляю, в каком она сейчас была шоке. Вот она в подвале, захлебывается болотной жижей Туринова, а потом раз, и уже на заднем сидении лимузина. Болото и Туринов тоже тут, поэтому, наверное, и сообразила быстро. Метнулась остановить барона, успела в последний момент и сразу же его прикончила. Нехилый такой контраст с недавним поражением. Мне удалось вытащить тебя и сбежать из больницы. Но как, и что со мной произошло? Я стала сильнее. Мне наконец-то удалось увидеть ее удивленной. Редкое зрелище. Видишь ли? Погоди, пожалуйста. Чуть не забыл проверить машину на приватность. После разговора с Шатцем стоило быть особенно осторожным. Похоже, все в порядке. Так вот, легенду пришлось выдумывать на ходу практически. Итак, чтобы она позволяла мне наставлять ее на пути тьмы и хаоса, которые уже стали частью источника, можно было оставить все как есть. Мол, потрясение выявило скрытые способности, и теперь она может осваивать собственную магию. Но это было слишком опасно. Если тьма и хаос уже внутри тебя, их нужно контролировать. Иначе случится беда. А я, между прочим, постоянно нахожусь рядом с Марией, так что мне это нафиг не сдалось. Я объяснил, что мое исцеление – это не случайность. Все благодаря адепту тьмы, который устроил покушение на князя, то есть меня же. Мол, его силы как-то повлияли на кому, а со смертью мне передалась часть темной магии. Благодаря этой магии мне удалось сбежать и спасти Марию. Но по ходу дела пришлось поделиться с ней собственной энергией, которая вот так вот интересно преобразовалась в родовую магию. Предлагаю назвать ее Серебряным Льдом. По-моему, звучит красиво. А, ага, кажется, девушка не оценила старания. Названия сейчас были не на первых позициях для раздумий. То есть я теперь связана с Чернобогом. Дошло наконец-то. Я сжал ее прохладную руку, погладил нежные пальцы, глядя во взволнованные глаза. Еще более редкое зрелище. И сказал: «Мы связаны, и поверь, это не так уж и плохо». По пальцам пробежала мелкая дрожь, Мария чуть дернула нижней губой и медленно вздохнула, приподнимая грудь. А мне приходилось проявлять чудеса выдержки, потому что сиреневая руда все еще не выветрилась из головы и жутко мешала сконцентрироваться. КХМ, теперь медленно и поглубже вздохнул я, а еще прикрыл глаза, потому что картина начала сводить меня с ума. Сила, это всего лишь сила, Мария, она не хорошая и не плохая. Все зависит от того, кто ее применяет. Хотя мерзотная магия Туринова тут, скорее, исключение. Не уверен, что ее могла бы исправить даже сексапильная нимфоносительница. И тут в голове всплыли образы полуголых русалок с венком из водяных лилий в мокрых кудрях зеленоватого цвета. Самые интересные места прикрыты повязками из тины и водорослей. С журчанием водички они томно плещутся у берега и подзывают. Так, стоп, с закрытыми глазами перевести дух теперь тоже не вариант. Блин, Мария, вернулся я к разговору, надо поскорее заканчивать, теперь нам придется держаться вместе, о нашей силе никто не должен знать, особенно князь. Она аж вспыхнула от негодования и хотела что-то возразить, но я не позволил. Послушай, победоносный сокол не может иметь дело с тьмой, он слишком благородный, но из-за этого недостаточно дальновидный. Мы должны служить роду Соколовых всеми силами, а для этого придется пока что побыть под завесой тайны. Мария слушала меня молча, поджав губы. Видно, внутри пыталась примирить свою безоговорочную преданность к Григорию с необходимостью хранить от него тайну. Но только так мы сможем принести пользу, добавил я на чашу весов. Нас скоро ждут испытания куда опаснее клана Балконских. Это только начало, и ты мне нужна, чтобы преодолеть их. Кажется, подействовало. Скупое на эмоции лицо Марии теперь вернулось к прежней уверенности. На самом деле, я мог бы приказать ей не раскрывать рот. Тех объемов тьмы и хаоса, которые я влил в ее источник, хватило бы сделать ее своей марионеткой, последователем с затуманенным разумом. Именно так и действовали в клане Чернобога, принимая новых поборников. Вот только есть один нюанс. У меня тоже когда-то был мастер, даровавший силу, а теперь его нет, совсем нет. Проблема такого контроля в том, что он требует постоянного внимания. Стоит расслабиться, и последователи вонзят нож в спину. Собственно, я поступил так же, чтобы получить свободу, и зарекся совершать подобные ошибки. Так что Марии не стоило знать, что она у меня на поводке. «Хорошо, ваша светлость», — кивнула она наконец, — «слушаю и повинуюсь». Так я приобрел первого последователя Чернобога в клане Соколовых. Пока не совсем последователя, правда, и не Соколова, но для начала тоже неплохо. Вдруг зазвонил телефон. На экране высветился контакт Михаила Залесского. «Слушаю, Александр, у меня новости. Мой брат действительно в городе. Мы почти нагнали его на последней квартире, но он скрылся. Кажется, его кто-то ранил». «Ранил, говорите? У меня и раньше были подозрения, но теперь они становились все крепче. Михаил Федорович, подскажите, какая у Вячеслава родовая магия?» На той стороне почему-то повисло молчание, хотя знаю почему. Особенности родовой магии старались особо не афишировать. Не в той степени, как это было у поборников тьмы, но все же, скажем, спрашивать о таком, особенно по телефону, было довольно неприлично. Что-то вроде возраста у дамы и зарплаты у джентльмена. Поэтому пришлось уточнить. Мне нужен визуал, цвет, форма, без лишних особенностей. Сиреневый дым с серебристыми молниями, договорил я за него. Да, я так понимаю, вы встречались, еще как, я ухмыльнулся, переглядываясь с Марией. Было даже немного радостно на душе, что нашелся человек, с которым можно многим поделиться. Далеко не всем, конечно, но хотя бы так, раньше мне это и не надо было, а теперь ощущалась нужда в общении. Офигеть, и люди с этим живут, типа все нормально. Ваш брат, Михаил Федорович, стал приспешником Чернобога. На этот раз повисло еще более долгое молчание, и прерывать его мне было ничем. «Я его найду», — донесся твердый как сталь голос из трубки, а затем послышались гудки. «Что случилось?» — спросила Мария. Я откинулся в кресле, устало вздохнул, чувствуя запах дорогой кожи еще не выветрившегося коньяка. «Еще одной проблемой меньше. Вот и все. Залесского поймают, я уверен, а его связи с кланом Чернобога хватит, чтобы списать все мои убийства, если о них, конечно, вспомнит после всего этого». Тут с обеих сторон раскрылись двери автомобиля. Внутрь чуть не залетели Инга с Миланой, и вид у них был взбудораженный. Девушки тяжело дышали, сжимали пальцами края сидений. Тела их пробивала дрожь, будто бы исходил горячий пар. У меня от этого аж в груди заполыхало так, что вздохнуть ровно не мог. «Мария!» — почти хором воскликнули они. «Пожалуйста, оставь нас». Мария подозрительно нахмурилась и наверняка хотела возразить, но я не позволил. «Не волнуйся, от них мне угрозы нет». Говорить ровно, спокойно удавалось лишь с огромной силой воли. «Сходи лучше, узнай, где пропадает Виктор Григорьевич. Наши враги еще не закончились». Мария с прищуром окинула нас взглядом, но повиновалась. А когда она ушла, девчонки заблокировали двери и закрыли окно в салон водителя. Стекла у машины были наглухо затонированы, звукоизоляция активировалась легким вливанием магии в соответствующие заклинания. А подвеску мы, кажется, скоро проверим. Девчонки смотрели на меня, я смотрел на них. «Искра, буря, заебись, Мария, а ох, наконец-то, я это сделал». Дурман афродизиака выветрился из головы, и я наконец-то мог нормально соображать. Мы задержались немного дольше, чем планировалось. В какой-то момент пришлось даже ускориться, чтобы не вызывать лишних подозрений. Было непросто, но я справился. И да, подвеска у машины отличная. Звукоизоляция, надеюсь, еще лучше. Ваша светлость, Мария уже ждала меня неподалеку. Интересно, как долго она тут стояла? Есть новости? Да. Князь Виктор Григорьевич отправился инспектировать места прорывов вместе с герцогом Балконским и представителем от городской администрации. Телефон не отвечает, там нет связи. Зараза, тут подбежали Святополк с Дмитрием. Они уже облачились в боевые доспехи, и где только их откопали. Замок наверняка уже. А, понял. Похоже, Мария остановила пожар, заморозив все внутри. Прямо чертог Снежной Королевы получился. Уже в курсе? Святополк выглядел взволнованно. «Мы выдвигаемся на помощь». «Так скоро?» – удивился я. «Отец не отвечает», – воскликнул Дмитрий. «У него за спиной враг, а он и не в курсе. Надо спешить». «Вот если честно, не хотелось». Из машины вышли смущенные Инга с Миланой и быстренько шмыгнули прочь. Кузены даже не обратили на них внимания. Либо слишком беспокоились за отца, либо решили не смущать девчонок еще сильнее. В любом случае, я был им благодарен. «Ладно, ладно, погодите-ка, а где Стас?» Свят с Димой переглянулись, похлопали глазами и снова взглянули на меня. «Гребаный еж!» Вдруг раздался очень громкий крик со стороны замка. Я узнал голос его телохранителя. Парень выскочил из окна на втором этаже и помчался в нашу сторону, словно ужаленный. Чуть не сбил бойцов, которые готовились выдвигаться на уцелевшем броневике, перелетел заросшие остатки болота и остановился прямо напротив меня с дикими от ужаса глазами. «Ты чего?» — воскликнули мы почти одновременно. «Княжич!» Он отправился за Балконским в одиночку. На пару секунд повисло удивленное молчание, которое прервать пришлось мне. «Сказочный долбоеб!» «Не, куда все смотрели?» «Ладно я был занят чрезвычайно важным делом по восстановлению боеспособности собственной и двух боевых единиц в виде Миланы с Ингой. Но эти-то, блять, короче, мы мчали на всех парах. По дороге подняли на уши кого только могли, в том числе Майдераль. Залесского я предупредил об обстановке, но у него была своя задача, и отвлекать его не хотелось. Даже не знаю, чего желать от исхода сегодняшних заварушек. Если Виктор сдохнет, это немного упростит задачу на первое время, но может усложнить жизнь в дальнейшем. Все-таки захватывать клан в чернобожье объятия придется с побочных ветвей и вассалов. А в случае смерти Виктора, шефство над его семьей возьмет Григорий. Девчонки стыдливо отводили от меня свои взгляды. Черт, это было даже умилительно. Признаюсь, меня и самого немного мучила совесть. Вроде как воспользовался ситуацией, которую сам косвенно и создал. Но и сам я был подвержен воздействию афродизиака. А в замок они поперлись, не спросив меня. Так что ничего постыдного не случилось, я считаю. К тому же, для дела надо. Кто знает, что нас ждет в том лесу. Балконский наверняка придумал какую-нибудь засаду для Виктора. Ну, у нас теперь есть Мария с ее обновленной магией. Она уже наверняка на уровне не ниже первых ступеней послушника. Ну, минимум верхняя граница Витязя. С такой силой можно дать отпор и герцогу, хоть и на время. Короче, все были на взводе. Не успел народ отойти от гномапокалипсиса, как Балконский решил устроить клановую войну. Похоже, смерть Кирилла действительно его подкосила. Посылать поборников тьмы среди бела дня? Не, эти ребята не только ночью умели работать, но все же Хо был откровенно глупый, или поспешный. Кстати о поборниках, когда все успело так перевернуться, что я мчу спасать сразу двоих Соколовых и сражаюсь против клана Чернобога, какой-то, мать его, сюр, о, привет, твою ж срань, кстати, об этом, может, перестанешь упоминать мою задницу так часто, перестань засовывать меня во всякую хрень, разбуди своего придурочного дружка, и я клянусь покончить с бранными словами. На какое-то время, вижу, первый шаг к захвату клана Соколовых сделан, хороший выбор, мне она нравится. Тему, значит, меняем, все понятно. Ну, с Марией получилось случайно, на самом деле, но довольно удачно. А ты чего явился? Ах, да, у меня ж для тебя сюрприз. Можно не надо? Да не бзди ты, на этот раз приятный, все равно не убедил. Вдруг источник как-то странно забурлил, меня будто тошнота накрыла, но ощущения были еще хуже и таблетками его не исправить.